Глава 9. Нашла коса на камень. «Лида, это нереально круто!» — вынесла свой вердикт Лиза за час до вечеринки. Готовилась Гордеева к мероприятию с удивительной самоотдачей и ответственностью. Приобрела себе платье, сшила за несколько дней потрясающее для Лиды. Только что из небольшой комнатки экономки ушла девушка-стилист. «Дай уже я посмотрюсь! Теперь-то можно?» — не утерпела Лида и рванула к зеркалу. «Это я?» Замерла в нерешительности. Из зеркала на нее смотрела незнакомка с огромными карими глазами, которые стилистка умело подчеркнула стрелками и тушью. Тон на скулах сделал лицо совершенно другим. Щеки казались какими-то впалыми, а овал лица ровным. Сколько же она не рассматривала себя в зеркале с момента приезда в Москву. Здесь все закрутилось с бешеной скоростью, и эти месяцы Лида просто пробегала мимо, смотрела, не торчат ли из косы петухи, и бежала дальше. Когда она успела так измениться? Длинные волосы распустили и уложили локонами. Девушка несколько раз тряхнула головой и улыбнулась. «Слушай, я как из рекламы шампуня!» «Даже круче!» — показала большой палец вверх Лиза. «А платье тебе как? Нравится?» Было заметно, как она напряглась, задавая этот вопрос. Закусила губу и чуть нахмурилась. Будущий модельер очень переживала, понравится ли подарок. Все ли сядет как надо и не подведут ли выточки на талии. Это восторг! Лида медленно провела ладонями по мягкой ткани платья. Она и не знала, что такая бывает ткань, и такой может быть простая девушка из деревни, которая еще пару недель назад чистила туалеты в сауне. Рукава 3/4. Верх неглубокий, но соблазнительно подчеркивающий выдающееся достоинство и манящий изгиб талии. Откуда у нее вообще взялась талия? Не было ж никогда. Покрутилась, да и сбоку кажется, что она совершенно плоская, без бабушкиных поздних ужинов, и не без помощи сумасшедшего рабочего ритма пропал живот совсем. Зато бедра, которые ткань обтягивала достаточно плотно, но не вызывающе, в этом платье точно будут приковывать к себе все взгляды. Классическая длина по колено и маленькая шалость, разрез по правой ноге до середины бедра. «У меня...» Лида глубоко вдохнула, чтобы высказать все, что подкатило к горлу. «Никогда не было такого красивого платья!» Она не признавалась самой себе, но у нее никогда красивого платья не было. Выпускной в их маленькой школе отмечали скромно. Да и какое там празднество, если выпускников всего 7 человек. Подарили цветы учителю, получили аттестат и съели принесенные из дома пирожки. Вот весь праздник. «Если хочешь, я тебе еще сошью!» Воодушевилась Лиза и повисла у нее на шее. «Посмотрим. Спасибо. Мне, правда, очень нравится. Но ты уверена?» «В чем?» — не поняла девушка. «В том, что нам стоит идти на эту вечеринку. Глупо что-то доказывать. Да и кому? Ты вообще ничего не понимаешь!» — взмахнула руками блондинка. «Это же репутация! Я не хочу, чтобы моя пострадала из-за этой глупости. И я уже договорилась с Лисом. Он как раз приехал на каникулы из Лондона. Будет играть моего парня. Все девчонки слюнями зайдут. А Платон точно взбесится». Лида ничего не знала о загадочном Лисе. Зато в людях разбиралась немного больше наивной школьницы. Если в девчонках сомневаться не приходится, Лиза, скорее всего, подобрала отличного симпатичного парня. То вот Платон. Такие обычно списывают девушек в отработанный материал и забывают через пару минут. Вряд ли он хоть глаз косит в ее сторону. Хорошо, если не выставит все, как по рукам пошла. Тогда Лида ему быстро отобьет то, что он подкатывает к наивным школьницам. Понты, яйки, сосиски, полная нейтрализация методом Мэйдин. Настоящая очень злая женщина. И еще туфли. Надо решить, какие. Лиза задумчиво смотрела на 6 коробок у стены. Их притащила та же стилистка. Обещала забрать те, что не выберут завтра. Блондинка рванула к ним и принялась весьма вольно потрошить. «Во, это охрененно!» – довольно продемонстрировала она черные туфли на тонкой железной шпильке. «Последняя коллекция. Все подохнут от зависти к тебе, а не ко мне. Но я это переживу». «Нет, нет и нет. Я на этом ходить не умею». Лида отшатнулась от туфли, как будто в руках у Гордеевой был уродливый тарантул. «Представь, как я буду на этом ковылять!» «Да, точно. Но их мы все равно оставим. Это подарок. Надо учиться!» — заявила неунывающая девушка и швырнула коробку с туфлями на кровать. После долгих разборок, скандалов и возмущений туфли все-таки были найдены. Невысокий устойчивый каблук, красивые, поблескивающие вставки в кожаную основу и какой-то офигенно известный бренд. Колхозненько, зато предпоследняя коллекция Луи. Не люблю их туфли, но если тебе нравится, я могу в них ходить и даже бегать. Да, мне нравится, заявила Лида, откидывая прядь со лба. Она и представить не могла, что подготовка к вечеринке может так утомить. Хорошо, что сегодня суббота, ее первый выходной. Завтра второй, и от одной мысли о свидании странно краснеют щеки. Нездоровое волнение, странное предчувствие. Что это? Лида отогнала дурные мысли. Сначала нужно пережить вечеринку золотой молодежи. О Толике она подумает завтра. У ворот их ждал темный тонированный автомобиль. Очень загадочный. Лида немного отстала, непривычно ходить быстро, даже на устойчивом каблуке. Зато Лиза рванула вперед со скоростью реактивной ракеты. «Лиз!» – завизжала она и, забыв про тонкую, мнущуюся ткань светлого платья, повисла на высоком парне, как обезьянка, обхватила руками и ногами. «Привет, Кнопка!» Лида не могла рассмотреть его лицо, зато голос был приятный. Низкий и какой-то успокаивающий. «Как я рада, что ты приехал! Вот кто еще мне поможет, кроме тебя?» Чмокнула его в обе щеки и, наконец, слезла. Лис аккуратно поддержал, помогая ей устоять на тонких высоких шпильках. Удивительно, но блондинка на них умела даже бегать. «Пойдем, я тебя с подругой познакомлю!» Схватила его за руку и потянула к ней. Теперь загадочного лиса можно было рассмотреть. Удивительно, но он ничем не напоминал хитрого зверька. Светлые волосы стильно острижены, огромные голубые глаза и открытая улыбка. В нем не чувствуются хитрости и коварства. Этот парень больше похож на реку, спокойную, но сильную. Что ж, девочки от 15 и до 20 точно будут визжать. Лиза не прогадала с кавалером. «Лид, это Елисей, мой старый друг, сын одного из компаньонов отца. Ему 18. Мы вместе росли, пока он не свалил учиться в Лондон». Улыбнулась и перевела взгляд на парня. «Лиз, это Лида. Она у нас тут работает и вообще клевая девчонка. Едет с нами в качестве моей моральной поддержки. Ну и так, потусить. Зацени платье. Сама сшила». Лида с трудом сдержала смешок. «Елисей? Серьезно?» «Нет, Ленка ей рассказывала, что нормальные имена сейчас в столице не в ходу. Но Елисей – бедный мальчик. Жертва странноватой матери какой-нибудь. Мисс Ульяновск, 96. Приятно познакомиться». Снова открытая улыбка. «Друзья Лизы – мои друзья. Признаться честно, у нас их немного. А платье просто отличное. Вам идет». Протянул руку. Лида не сразу сообразила, что ее стоит пожать. Обычно у них так только парни здоровались. С другой стороны, почему бы и нет? Пожала теплую ладонь. «Мне тоже приятно, но мы, кстати, опаздываем». «Тогда вперед! Водитель нас отвезет. У меня нет российских прав». Смущенно улыбнулся. «Лида, ты не против сесть вперед? Я жутко соскучился по Кнопке». «Я уже 100 лет как выросла, Лиз!» Гордеева возмущенно стукнула его ладошкой по плечу. «А затеи у тебя все равно детские. Притворись моим парнем, как в средней школе!» Ущипнул ее за плечо и открыл дверь авто. Девушка тут же юркнула на заднее сиденье. Лида уже через мгновение смотрела, как лис открывает дверь и для нее. Удивительно. Пыталась не стушеваться и как можно грациознее сесть на переднее сиденье. В платье – это та еще задача. Всю дорогу до частного клуба, в котором сегодня гуляла золотая молодежь, двое на заднем сиденье о чем-то тихо переговаривались. Лиза жалась к парню без какого-либо смущения, как будто к старшему брату, которого у нее по-настоящему никогда не было. Кент – это ошибка природы, а не старший брат. А вот лис, смотрел он на нее явно недружески, тепло, почти влюбленно. Какое ее дело? Сами разберутся. Может, этот парень сможет преодолеть френд-зону и показать Лизе, что существуют нормальные мужчины, а не только придурки, как Плато и Кеша. Тут главное не влезать и не мешать. Лида приняла решение побыть с ними немного и оставить парочку наедине. А вдруг игра станет чем-то большим? Или хотя бы начнет становиться? Лис ей нравился. Рядом с ним Лиза будто отогревалась и превращалась в 15-летнюю счастливую девчонку. «Виски, кола, лед, лимон», — обольстительно улыбнулся бармен. «Ась?» Лида ничего не поняла и глупо заморгала, глядя на парня за стойкой. Зачем он перечисляет какие-то продукты? Как и планировка. Она отбилась от компании и прибилась к бару. Лиза совершенно увлеклась игрой в пару с лисом, даже перестала смотреть по сторонам в ожидании Платона, который так и не пришел. Самое время смыться. «Понял, неискушенная птичка», — хохотнул бармен. «Для тебя за счет заведения, красавица!» Она с удивлением наблюдала, как широкоплечий парень с татуировками рукавами картинно подкидывает бутылку и выливает ее содержимое в прозрачный стакан со льдом. Потом наливает колу, добавляет ломтик лимона на край. «Угощайся, красотка! Если наберешься сегодня, я после смены свободен. Ничего не скажем папочке!» Подмигнул. «Спасибо». Лида совсем растерялась и глотнула немного коктейля, чтобы не обидеть. «Отлично». Ее приняли за папочкину дочку, богатенькую жертву, и попытались подкатить. Вот только этого не хватало. Бросила взгляд на столик, за которым сидела парочка, достаточно освещенный, чтобы все их видели, но одновременно в приятном полумраке. Снова о чем-то шептались. Иногда к ребятам подходили люди, много людей, красивые девушки, парни в стильных рубашках, но никто не оставался. Лис говорил правду, друзей у них нет. Так, знакомые, перед которыми нужно держать лицо, даже если недавно пыталась покончить жизнь самоубийством, сегодня должна улыбаться. Одно радует. Лиза делала это с явным удовольствием. Идти к ним? Нет уж. Лучше тут. В конце концов, что ей мешает пофлиртовать с барменом и выпить вкусных коктейлей за счет заведения? Он точно расщедрится, чтобы затащить потом пьяную в темный уголок. Но тут Лида улыбнулась. Напугали ежа голой. Еще, детка. Я тебя сегодня напою. Хочешь, сделаю свой особенный коктейль? Девушки от него в восторге. А давай, улыбнулась Лида и осушила бокал с загадочным виски-кола-лед-лимон. Музыка долбила по ушам. Нахрена Плато притащил их на эту вечеринку? Хочет обкатать новую подружку? Так для этого публика не нужна. Или это новая мода? Кент морщился, рассматривая длинноногую, глупо хихикающую блондинку, которой друг уже облапал все доступные места. Голова все еще гудела, но шишка за два дня почти спала. Парень машинально потер ушибленное сковородкой место и улыбнулся. Да, тут таких нет, чтобы в случае чего раз и припечатало. Тут сегодня тусят богатенькие куколки, которым лучше не подкатывать, иначе быстро окольцуют. Именно поэтому сюда все опытные ходят со своим. Платон вот притащил эту то ли Ангелину, то ли Анжелику, а они с еще тремя парнями. Просто назвали кучу знакомых девчонок с приличными формами и любовью к красивой жизни. Какую? Потом выберет. Одна фигня. Будет стараться, как в последний раз, отрабатывая проходку в самый крутой клуб города и втайне мечтать о судьбе Золушки. Овы, Золушка на балу вела себя значительно приличнее. Он видел мультик от Дисней, когда Лиза была мелкая. Кстати, она ведь тоже собиралась на вечеринку. Кент окинул ленивым взглядом помещение. Много вспышек, полумрак, и ни хрена непонятно, где носит мелкую. На тусовке она выбиралась редко, да и не ввязывалась в неприятности. Тем более приехал Лис Торопов, значит, парочка друзей снова объединилась. Точно. Яркий луч света скользнул на столике рядом с танцполом. Знакомая фигурка сестры в легком летящем платье и парень рядом с ней, тоже знакомый. Правда, сидят они как-то слишком близко, и рука Лиса вольготно лежит на бедре Лизы. Внутри что-то дернулось, нехорошее предчувствие. Что кто-то переходит границы френд-зоны. Сестренка выросла, но ей все равно еще 15. Кент хотел уже подойти, но вовремя одернул себя. Какое ему дело? Хочет с Тороповым по углам зажиматься, пусть зажимается. Этот не обидит. С детства ее на руках носит и выходки дурные терпит. Походу, решил на всю жизнь впрячься. Взгляд скользнул дальше и зацепился за очень привлекательный и странно знакомый зад у барной стойки. Где он ее видел? Кент пару минут внимательно рассматривал девушку, смеющуюся над шуткой бармена. Красивые длинные волосы, едва прикрывающие примечательные вторые, чуть больше 90, стильные туфли и платье, подчеркивающие каждый изгиб тела. Не может быть! Феноменальная память наложила один образ на другой. Поломойка здесь быть не может. Еще и клеит бармена. Хорошо, хоть на птицу своего полета замахнулась, а не к золотым мальчикам клинья бьет. «Пс! Смотри, какая!» — крикнул прямо в ухо Дамир. Самый большой любитель женщин в их компании. Обычно уходил сразу с двумя. «Задница, что надо, а волосы? Я бы их на кулак намотал!» «Слёня, подотри!» — хмыкнул Кент. «Девочка не по твою душу. Я ее первый заметил». Он знал, что все решают секунды. Дамир, как хорошая охотничья собака, видел цель, верил в себя, получал желаемое. Еще ни одна девушка не могла перед ним устоять. Все через пару минут растекались лужицей и были готовы на все. То ли это врожденное обаяние, то ли нефтяные вышки его отца. Через пару минут и несколько десятков ударов плечами Кент все-таки достиг бара. «И кто же тебя сюда пустил, чудовище лесное?» Примостился рядом и еще раз окинул девушку взглядом. Чудовищем там и не пахло, а вот превращением из поломойки в красавицу несло вовсю. Даже чихнуть захотелось и зависнуть взглядом в соблазнительном декольте. С трудом оторвал от нее взгляд. Засмотреться на хорошенькую задницу поломойки — это одно, залипнуть на всю девушку — совершенно другое. Еще чего не хватало. «Как ты там говорил? Скройся, адское творение!» — буркнула Лида, допивая третий коктейль. В голове приятно шумело, а в груди вдруг стало так тепло, и откуда-то взялась сила. Знаете, как у супергероев, как будто ее только что окунули в чан с кислотой, и теперь она все может. Перевернуть мир, помочь всем, кто нуждается в помощи, и как следует нападать этому хаму, который примостился рядом. «Да ты напилась, поломойка!» Кент красноречиво глянул на бармена и, достав из кармана приличную стопку банкнот, бросил на стойку. «Эдик, ты прогадал. Миллионов у нее нет. Еще вчера сортиры в сауне драила. Это тебе компенсация. А девочку я забираю». Схватил за локоть и силой стянул с высокого барного стула. Лида зашипела, подвернув ногу. «Чертовы каблуки! Лучше бы надела балетки!» «Осторожнее! Черт!» Изо всех сил вцепилась в его плечо, прихрамывая. «Недоразумение!» — проворчал Кент и сделал то, чего она не ожидала. Медленно опустился на одно колено и аккуратно освободил ногу от туфли, ощупывая лодыжку. Лида вздрогнула от прикосновения горячих пальцев. Парень осматривал вдумчиво и явно со знанием дела. «Просто растянула. Вывиха точно нет. Придешь домой, сделай плотную повязку и пока не носи обувь на каблуках. Он поднял серый взгляд и встретился с растерянным Карем. Что? Ничего. Не знала, что ты разбираешься. Гордеевское воспитание. Я из спортивных секций не вылазил. Как и Тамирис. Что мне только не ломали. Пожал плечами. Так что вывихи и растяжения – привычная тема. Пойдем, тебе надо сесть на нормальный диван и подальше от мужиков, которые хотят тебя поиметь в сортире после работы. Удивительно, – скривила губы Лида. За меня ты переживаешь, а за сестру, значит, нет. Тем не менее, послушно оперлась на его руку и, чуть приступая, пошла вместе с Кешей. Думала, что к столику, где сидят Лиза и Лис, но ошиблась. Он повел в другую сторону, к темной, просторной нише, где уже сидела большая компания, и аккуратно усадил на край дивана. «О чем ты говоришь? Этот парень ее не тронет. А если и тронет, то только после 18. Правильный аж зубы сводит», — небрежно бросил Гордеев и представил ее друзьям. Признаться честно, имен Лида не запомнила, да и не горела желанием. Девушки смотрели на нее то ли с завистью, то ли с презрением. Взгляды большинства парней были такими сальными, что захотелось вернуться домой и тщательно вымыться, особенно тщательно протерев область декольте, где точно наследил каждый присутствующий. Странно, она ожидала увидеть плато, о котором говорила Лиза, но его среди сидящих не было. «Я не про Лиса говорю». Решила вернуться к разговору, когда все занялись своими делами. Парни девушками, девушки выпячиванием своих достоинств и чуть ли не заползанием на колени к кавалерам. «Что?» Кент налил ей стакан апельсинового сока и поставил напротив. «Лучше это пей, тебе хватит алкоголя. Не хочу тащить твою тушу домой на руках». «Подумаешь, блевану пару раз в вашу фирменную вазу династии Мин». Кеша внезапно рассмеялся. Да уж. Задолбался ее потом отмывать. Тамирис сказал, это была твоя идея. Я не хотела отмывать пол. Лида даже растерялась. Значит, сам помыл. Что ж, может, этот парень не такая уж и свинья? Вот только что она делает в обществе его друзей, и на кой ляд эта мнимая забота о поломойке? Сковородка по темечку возымела воспитательный эффект? «О, а вот и плато! Ты с ним еще не знакома!» Как можно громче возвестил Кент, прерывая их нелепые перешептывания. Наверное, Лида и сама бы его узнала. Именно такие смазливые голубоглазые блондинчики с полными губами и безвольным подбородком нравятся наивным девочкам-школьницам. Ей в 15 он, наверное, тоже бы понравился. Хорошо сложенный, весь такой в белой рубашке и идеально сидящих брюках. Язвительная усмешка на губах и сканирующий взгляд. Этакий сразу хозяйский. «Какая у нас новенькая!» Пропел елейно и попытался прикоснуться к руке Лиды, чтобы поцеловать. Не ожидал он, что алкоголь и гнев внутри Лиды уже достигли точки кипения. Этот урод безнаказанно ходит по клубу, рядом с ним какая-то длинноногая блонда, и ему все равно. Из-за него наивная девочка чуть не покончила жизнью, а ему хоть бы что. Стоило их пальцем соприкоснуться, как Лиду прорвало. «Руку убрал, козел!» — рявкнула она и выплеснула стакан сока ему в лицо. «Грязный ублюдок!» Взяла бокал с коктейлем Кента и, пока плато отплевывался, вылила и его. «Что за нахрен?» «Ты кто такая?» — взревел тот. «Так, кто должна была подать на тебя в суд за растление несовершеннолетних! Тварь!» Кент хотел схватить ее за плечи, но не успел. Лида уже закусила у дела, а бурлящий в крови алкоголь только добавил смелости и наглости. Она осыпала его липкое лицо пощечинами и в довершение двинула коленом между ног. Только бы отбила. Тот согнулся пополам. Лида схватила его за светлые волосы и силой потянула вверх, оказавшись лицом к лицу. Щеки плато покраснели, зрители улюлюкали. И не думая их разнимать, Только Кеша подошел, чтобы разнять, но вместо этого услышал то, что для его ушей не предназначалось. Говорила она тихо, чтобы толпа их не расслышала. «Это тебе за Лизу Гордееву! Узнаю, что еще хоть к одной девчонке полез, живого места не оставлю, урод!» «Что Лида вздрогнула, когда за ее спиной раздался ледяной голос Кента.